вопрос, ради чего эти люди вчера соврали? Вот почему надо в любом ситуации сначала соврать? Для чего вы это делаете? Вы идиоты, блядь. Вы дебилы, что ли? Или у вас это самое болезнь, знаете, как есть наркоманы, они не могут не ширяться. А есть, не знаю, люди, которые там дают новости, они не могут не соврать. Им обязательно надо вот, если ранение тяжелое, напишем легкое. Если погибло рота, напишем взвод. Если, значит, потеряли ребенка, напишем, потеряли одну речку. Вы для чего врете это, дебилы? Когда, соответственно... На что рассчитываешь, что к вечеру тяжелое ранение на колени? Перед переломом затянут. Или хотя бы пальцы отрастут, вы знаете, царапина были или что? Или типа вы живете по принципу, умрите сегодня, а я завтра, что ли? Да типа дай бог сегодня собрать, а дальше как получится, так получится. Ну серьезно, у тебя многоклеточные, что ли? Инфузория турники, я не знаю. Мозги-то есть вообще, или они отсутствуют, как класс? Если бы сразу сказали, что парень ранен тяжело, то близкие и родные люди чухнули бы и побежали бы его спасать. И, возможно, бы спасли. И если бы я узнал, что кто-то из моих близких всего тяжело ранен, я бы бросил все и приложил бы все усилия, чтобы этого человека спасти. Все вот такие у меня есть. И каждый делает так же. Но если нам по СМИ говорят, ну это ничего страшного, а дозвониться до человека нельзя и понять, что там реально происходит. Естественно, никто не будет это самое заморачиваться, вызывать борты, там, не знаю, звонить президенту, со словами Владимир Владимирович, помогите. Поэтому те, кто вчера набрали все стране, что у него легкие ранения, вы виноваты в его смерть. Именно вы, и никто другой. Я убью тот, и не фанами. Стоим с собой, да, фанами. Они не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели, и не обидели